Глава 23. Чужие пространства. Ощущал я себя полным идиотом. Данила все-таки умудрился скрестить мой пофигизм с критиканством и цинизмом. В итоге я перестал чего-либо бояться или удивляться новому. Это, конечно, хорошие навыки, но с шаманами как-то коряво все вышло. Будь я более заинтересованным в этом вопросе, то, возможно, я смог бы вынести для себя хоть что-нибудь полезное из этого путешествия. Все-таки не каждый день тебя погружает и провожает шаман. Многие ребята тратят огромные бабки или кучу времени, чтобы прикоснуться к сокровенным знаниям предков, а я вот налажал. Конечно, я мог винить и самого Антона за то, что он мне ничего толком не объяснил, но я не любил перекладывать вину на других людей. Сам виноват, сам прохлопал, сам не осознал, сам не понял. Да и черт с ним. Шаманы крутые ребята, это и дураку понятно. Уверен, что у них куча всяких ништяков в запасе имеется, но просто я из другой оперы. Думаю, что если бы мне показали тайные рукописи всяких оккультистов, я бы тоже ни хрена не понял. В каждой избушке свои игрушки. Зачем меня вообще начали испытывать? Тоже думали сотрудничать предложить? Ха, из меня бы отличный шаман получился, наверное, но уже поздно. Раньше надо было дергаться и изучать эту тему. Я посмотрел на Белое море с квадратной площадки каменного маяка, покрашенного известью. Седой отшельник не обманул, его координаты оказались точными. Птичьи врата перенесли меня прямо на верхушку маяка, с которой я спрыгнул на площадку для костра и с удивлением обнаружил, что у меня заболели ноги. Высота-то всего 1.3 метра, с чего бы это? Я сразу понял, что это место в действительности необычное. Здесь мое тело выглядело так же, как в реальности, а не как в осознанном сне, где ты видишь себя частями, то руки, то ноги. Здесь я – это я, и это не может не настораживать. Мир, в котором сон и реальность одно и то же – это как вообще? Ответа я не знал, но мне все предстояло выяснить самостоятельно. Я спустился по каменной лестнице вниз и встретил первого аборигена. Им оказался хрупкий старичок в потрепанной серой тунике. Ростом он был мне по грудь, в седой короткой бороде запутались разноцветные ракушки, на ногах виднелись кожаные полуистлевшие сандалии. На лысой голове покоился венок из белых веточек, кожа была темного, почти фиолетового цвета, как у перезревшего баклажана, индус что ли. «День добрый», — сказал я ему, и старика аж затрясло. Его глаза выпучились, он широко открыл рот, но не мог найти слов. Значит, он меня все-таки может видеть. «Хорошая погодка, да?» – спросил я. «Ты кто?» – пролепетал он дрожа, как осенний лист на ветру. «Тебя послали анкуши, да карающая длань великой Кибелы?» «Акстись, дедуля!» – попытался я его успокоить. «Ты смотритель этого маяка, поддерживаешь огонь?» «Да, уже 40 лет, но ты-то как здесь очутился? Ты пришел из пламени, что указывает путь кораблям?» «Почти», — усмехнулся я. «Слушай, у меня не так много времени, как хотелось бы. Ты можешь подсказать, где у вас тут портал в Железный мир?» «О, Анкуши!» — воскликнул дед. «Ты точно посланец из другого мира. Высокие белые люди иногда приходят сюда, но очень редко». «Это он про Данилу, наверное, или кого-нибудь еще. Не мы одни сюда ходим». «Последний раз около 30 зим назад». «Нормально так», — согласился я. «И куда они деваются?» «Уходят, исчезают ночью, бледные тени». В глазах деда проскользнул какой-то нездоровый блеск. «Ты, наверное, голоден? Пойдем, я накормлю тебя. У меня есть вкусная похлебка из водорослей и крабов. Пальчики обглодаешь». «Спасибо, дедуля, но я пока не голоден», — ответил я, заподозрив неладное. «С чего бы это радушие такое, а? Это как если бы я в деревне под Сызранью встретил живого негра и сразу стал бы его угощать всем подряд. А вдруг он шпион? Что-что, а терять бдительность в чужом мире нельзя». «Тогда, может быть, пальмового вина? Оно гадостное, но пить можно». Тут же предложил дед. «Нет, спасибо. Так ты знаешь, где находится портал или нет?» Наверное, это прозвучало грубовато, потому что аборигена чуть инфаркт не схватил. Он тяжело задышал, и его лоб покрылся крупными каплями пота. «Не убивай меня, пожалуйста!» – затараторил он. «Я ни в чем не виноват. Я обычный смотритель маяка, иждивенец. Сыновья в Артоге рыбачат, обо мне даже не вспоминают». «Так, похоже, что белых людей здесь боятся похлеще демонов. Хотя, кто знает, может быть, для местных это вообще понятие синонимы. Высокие, белокожие, вооруженные артефактами из других миров, воспринимающие этот мир как отдельный уровень сна, убивающие направо и налево, небось принимают этих аборигенов за спрайтов и крошат в капусту». От этой мысли мне как-то даже подурнело. Я сам чуть потом не покрылся, но смог удержаться от лишних эмоций. Да уж, просто так отсюда не выбьет. Захочешь проснуться, черта с два получится. «Я не собираюсь тебя убивать. Просто скажи мне, что ты знаешь о портале». «Через него приходят великие собиратели плоти и душ». «Пауки, что ли?» Дед упал на колени и заплакал. «Ну и как с ним общаться?» «Что ты еще знаешь?» «Портал находится на севере, в мертвой лощине, но путь туда закрыт. Только Драмира не спящая черная ведьма знает, как туда попасть. Она служит Анкуше и Барлесу. Сам гад дает ей силу». «Ну и имена. Думаешь, что я их запомню? Хотя с гадом проблем не будет». «Я не виноват!» «Верю», — ответил я. «Черная ведьма, говоришь? Это интересно. Знаком я с целой пачкой подобных, но в своем мире. Как ее найти?» «Ты это чего?» — ахнул старик и встал с колен. Мысли в его голове смешались. Он явно не ожидал услышать от меня такого ответа, но быстро спохватился. «Пойдем, пойдем, я покажу. Она будет очень рада тебя видеть». «Ага, два раза. Старичок необычный. Вот не люблю, когда меня пытаются обмануть. Я же фальшь чую прямо на слух. Нет, убивать деда не стоит, а вот допросить, видимо, придется». Я широко улыбнулся, и смотритель заподозрил неладное. Он тут же развернулся и бросился бежать, аж пятки засверкали. «Рагни, за ним!» Воскликнул я и почувствовал, как у меня под ногами зашаталась земля. Меня вырвало какой-то черной слизью, и я закашлял. «Не могу», — ответил волк. «Сейчас не могу. Опять что-то мешает. Думаю, это связано как-то с местным солнцем. Его лучи прямо жгучие. Ты не чувствуешь?» «Нет», — перевел взгляд на небо. «Ага, солнце здесь очень интересное. Оно скорее похоже на светящийся Сатурн, тоже с кольцами. А может быть, эта черная дыра у них тут повисла? Вряд ли. Хотя мои познания о космосе не так велики, как хотелось бы». «Значит, разделиться попробуем ночью?» – спросил я. «Да, а дед шустрый, ты его видишь?» «Нет». Я осмотрелся, но проворного старика и след простыл. Нужно поглядеть, что у него в маяке творится. Вдруг там есть подсказки какие-нибудь. Я открыл незапертую дверь, сделанную из соломы и досок, и вошел внутрь. Да, ну и свалку тут дед устроил. Бомжатник какой-то. Все завалено объедками и кучами дров, которые он подбрасывает в костер маяка. Я не собирался ничего воровать, чай не в Скайриме, да и какой мне прок от соленой рыбы, копченых каракатиц и парочки пожухлых фруктов. Есть мне и правда не хотелось, но одну рыбину я все-таки на всякий случай прихватил. На столе стоял и кувшин с вином, я понюхал его, сделал один глоток. Ну и соленая гадость, как они это пьют? Интересно, мне в этом мире вообще нужно это все? Еда, туалет там... Что-то мне подсказывает, что вполне возможно, слишком уж тут все реальное. Видимо, мне все-таки придется запастись чем-нибудь. На стене висела небольшая карта, на которую кто-то весьма коряво нанес целую кучу островов. Я, выходит, оказался на архипелаге. Вот же дрянь, ненавижу плавать, и на лодке я не плавал ни разу в жизни, только во снах. Интересно, как это все наложится? «Чувствуешь, как стирается грань сна и реальности, да?» – заметил Рагни. «Угу, я впервые в таком месте. Обычно сны более зыбкие, что ли, или яркие, но в них всегда понятно, что ты находишься во сне. Однако здесь все иначе. Все слишком настоящее». Я сорвал карту со стены и скрутил в трубочку. Пригодится. Еще поискал питьевую воду и обнаружил маленькую фляжку. Сделал пару глотков. Вот же черт, холодное прямо желудком почувствовал. Нужно подумать, как вести себя дальше. Чертов попаданец. По дороге идти нельзя, это факт. Можно напороться на местных жителей. А они, судя по поведению смотрителя, не сильно будут рады меня видеть. Конечно, можно их запугать до усрачки или убить на крайний случай, но я тогда точно маньяком стану. Нельзя же просто так гробить аборигенов. Тем более, что пока они мне зла не желают. Я достал розу и снял с предохранителя. Вынул магазин. Отлично, пульта нет, как она тут себя покажет. Заодно проверил и плющ. Тоже пуст. Интересное кино. За дверью позади послышался какой-то шум, и я быстро спрятался за стол, держа пистолеты наготове. Дверь тихо открылась, и на пороге появился смотритель с парой крепких невысоких мужичков, одетых в яркие, разукрашенные хной туники и вооруженных деревянными мечами, на лезвиях которых блестели чьи-то острые зубы. Акулья? Резать таким мечом не получится, но наделать кучу дырок и оставить глубокую рваную рану – запросто. «Он был здесь, клянусь вам!» – воскликнул дед. «А может быть, тебе померещилось с пропою, а?» – рассмеялся один из воинов. «Вспомни, как ты рассказывал нам про больших двуногих рыб, которые приходят к тебе ночью, чтобы отложить икру прямо под маяк». «Я не сумасшедший, это был пришелец, высокий, белый, страшный, как демон из преисподней, весь в черной одежде из человеческой кожи и волосы белые, как снег на склоне Артау». «Тогда почему он тебя не убил, а?» – не поверил ему мужчина. «Не успел, я хотел его опоить, подсыпать ему снотворное в еду, чтобы передать Драмире, она бы возвысила меня». «Не смей упоминать ее имени, идиот!» Послышался сочный щелчок, и старик упал на пол. К счастью, меня он не заметил, так как быстро отполз в сторону и получил еще парочку ударов. «В следующий раз мы отведем тебя к ней сами, и она погадает на твоих внутренностях, болван!» Зловеще пообещал воин. «Пойдем, Гурдам, этот старик сошел с ума!» «Пришельцев не было уже много зим», — согласился его напарник, «и по легендам они приходят ночью, так как днем уязвимы, как и мы. Но они все равно сильнее нас, поэтому нужно быть начеку». Воины хлопнули дверью и ушли, а старик заплакал в углу. Я медленно поднялся, вышел из своего убежища и подошел к нему. «Привет», — зловеще улыбнулся я. «Кажется, мы с тобой друг друга неправильно поняли». «Ты здесь?» – прошептал он. «Только пискни, и я быстро оторву тебе голову, или ты думаешь, что я на это не способен?» «Хорошо, хорошо», – быстро проговорил старик. «Они не поверили мне, стражники тупые, как пробки». «Деревня рядом, да? Ты быстро обернулся». «Да, там живут рыбаки, мои сыновья, у них семьи. Ты убьешь их всех этой ночью?» «Обязательно, если ты мне не скажешь, какого черта тут вообще творится», — пообещал я, присаживаясь на корточке. «Давай, дедуля, расскажи мне, почему ты хотел меня опоить и отдать ведьме, ведь я не сделал ничего плохого». «Но обязательно сделаешь. Я помню белых людей, пришельцев из других миров, которые приходили сюда 30 зим назад. Они не искали портал, а просто истребляли нас, как назойливых насекомых». «Просто так? Или вы их вынудили?» «Все белые люди – оборотни. Днем они добрые и мирные, а ночью превращаются в чудовищ и устраивают кровавую резню». «Ну, если я ночью стану Рагни, то легенды подтвердятся, это факт». «Все пришельцы – страшные колдуны. Они умеют создавать огненные смерчи и бьют молниями прямо из рук, но только ночью», – продолжил вещать дед. В ту ночь они сожгли дотла 4 деревни, убили наших лучших воинов. Я потерял отца и мать, а выжил только потому, что забрался в погреб, и они меня не заметили». «Сколько лет тебе было?» 20. Да, я струсил и не стал сражаться, как мои братья, потому что знал, что это самоубийство». «И куда делись белые демоны?» – поинтересовался я. «Исчезли. Утром из столицы прибыли ведьмы и новые воины, но они никого не нашли. Демонов долго искали, но больше нападений не было. Драмира сказала, что белые часто приходят в наш мир по ночам, но они прячутся, становятся невидимыми и следят за нами». «Да на какой хер вы им сдались?» – не понял я. «У вас тут что, артефактов гора или какие-то редкие ресурсы? Ты даже не представляешь, как тяжело к вам попасть, старик. Поверь, никто не припрется сюда просто так, чтобы вас убивать. У каждого такого странника должна быть определенная цель. Мне вот нужен портал, понимаешь? Только он и ничего больше. Я нашел у тебя карту, ты можешь отметить на ней, где находится эта ваша лощина мертвых?» «Да, могу». Дед взял с пола кусочек угля и сделал пометку на папирусе. «Но ты не пройдешь туда без помощи Драмиры. Она единственная, кто имеет право ходить туда». «А что она сделает со мной, если мы встретимся?» «Не знаю», – пожал плечами старик. «Она великая черная ведьма, скорее всего, пустит твое тело на препараты для своих волшебных зелий, а еще Драмира часто приносит жертвы паукам». «Вот оно что! Конечно, ведьма заинтересована в таких, как я, пришельцах. Мы же сюда не с пустыми руками приходим. У нас и артефакты, и эфирные кристаллы, и куча света, навыков. Да, местные колдуны точно хотят заполучить в свои руки хотя бы одного такого демона сновидений, как я». «Что же мне с тобой делать, старик?» – спросил я скорее себя, чем его. «Отпустить, пощадить, проявить милость». «Ты стукач, стоит мне тебя освободить, и ты сразу кинешься звать стражу и Драмиру лично, разве не так?» «Так, демон, иначе нельзя. Если ведьма узнает, что я тебе помог сбежать, то вывернет мне кишки наружу. У нее есть огромные щипцы со спиральками для наматывания внутренности. Я сам видел». «Весело у вас тут, цивилизация, как я погляжу». «И что делать, куда деваться? Через лес мне идти не стоит. На это несколько причин. Первое – это чертовы джунгли. Тут полно всяких кусачих насекомых, змей, паразитов и диких животных. Укусит клопик за палец, и все, ты труп. Второе – у меня нет никакого снаряжения, чтобы ходить по джунглям. Даже гребаного мачете нет, чтобы прорубаться сквозь кусты и лианы, а кинжал для этих целей не подходит. Третье – я городской житель, и в российском лесу не протяну и пары дней, а тут джунгли. Опять же, буду привлекать внимание, шатаясь по кустам, как медведь. А днем идти по дорогам опасно, нужен какой-то план. Конечно, можно просто отсидеться до ночи и с заходом солнца опробовать все свои силы, но я не хочу терять времени. По ощущениям, сейчас полдень, а значит, несколько часов будут просто пущены коту под хвост». «И все-таки тебе придется мне помочь, старик», — сказал я. «Хочешь ты того или нет? Мне нужно миновать вашу деревню и не встретиться ни с кем по дороге. Это реально?» Бедолага почесал голову и задумался. «Тебя нужно как-то спрятать. Возьми сажи из печки, вымажь лицо, так ты станешь похож на Ибра с юга». «Негра?» «Но старик меня не понял». Я поступил, как он и посоветовал. Теперь я был похож на знаменитого трехногого темного эльфа. Черная кожа, белые волосы. Старик выдал мне какую-то дерюгу типа накидки и сказал, что отвезет меня в тачке до дикой пещеры. Это у них священное место, и туда никто не ходит. Там я смогу передохнуть и дождаться ночи. «Я надеюсь, что ты все правильно понимаешь», — сказал я ему. «Чем дальше ты меня отвезешь, тем меньше шансов, что ночью я припрусь в ваш поселок и устрою бойню». «На это и надеюсь, иначе не стал бы помогать», – кивнул дед, – «а он весьма сообразительный». «И не забывай, что я и днем очень опасен. У меня есть страшное оружие, которое разом выбьет твой дух из тела», — предупредил я. «Днем нельзя выходить из тел». Дед снова затрясся. «Днем вообще нельзя спать». «Почему?» — удивился я. «Злое солнце может сжечь твою душу во время сна, и ночью выходить тоже нельзя, ибо ведьмы могут тебя встретить и убить». «Вот это у вас порядки», — улыбнулся я. «В моем мире можно осознаваться сколько захочешь и когда угодно». «Поэтому вы и демоны», — заключил дед. «Я стараюсь вообще не видеть снов. У нас был в деревне один мальчишка, Оуном звали. Как-то раз ему приснился красивый и яркий сон, в котором он умел летать. Он рассказал об этом своим друзьям, а те своим родителям. Уже вечером его схватила стража и отвела к Драмире. В итоге мальчика больше не видели. Я думаю, что его убили». «Выходит, что Драмира у вас это прямо исчадие преисподней?» «Нет, ты что, демон? Она великая посвященная, она ведьма. Она стоит настолько выше нас, обыкновенных людей, что общепринятые законы ее уже не касаются. Она настоящая волшебница и может делать все, что угодно. Мы жалкие люди и не имеем права осуждать ее божественные поступки». «Удобно», — хмыкнул я. «У нас почти так же, только вместо духовности на первое место ставят деньги». «Дикари», — улыбнулся старичок. «Кому они нужны, эти ваши деньги? У нас богатый край, рыбы сколько хочешь, в лесу ягоды, фрукты. Мы не знаем голода, деньги нам не нужны. Я золотую монету видел только один раз в жизни и так и не понял, зачем она нужна. Меня кормит море, духовный путь — это гораздо важнее. Маги уже не люди, они выше нас, и поэтому мы боимся их и поклоняемся им». «Но богачи-то у вас есть?» «Есть, конечно», — усмехнулся старик. «Просто они едят голубую рыбу, а мы белую. Я живу в маяке, а богач в каменном двухэтажном доме. А какая, по большому счету, разница? Перед Драмирой мы оба всего лишь жалкие черви. Она с легкостью заберет как его жизнь, так и мою, поэтому между нами нет никаких отличий». «Весело живете. Так что ты, отвезешь меня?» «Да, только ты немым прикинься, хорошо?» «Договорились». Доверия к старику у меня не прибавилось, но я все-таки залез в убогую деревянную тележку, пахнущую навозом. Старичок накрыл меня тряпками, старыми сетями и покатил по дороге, а я на всякий случай держал пистолет в руке и посматривал по сторонам через прорези в накидке. Со стороны это выглядело, скорее всего, немного диковато, но куда деваться. По пути нам попался какой-то пьяный мужичок в одной набедренной повязке. Он удивился, но не стал лезть с вопросами, иначе бы ему пришлось выйти из тела. Я вспомнил, как меня катали демоны на тележке, но тут ситуация была несколько иная. Теперь я был демоном, которого катают. Мы неторопливо плелись по проселочной дороге. Что уж говорить, в этом мире не изобрели даже брусчатку, об асфальте не могло быть и речи. Конечно, мне должно быть стыдно, что меня везет хрупкий дедушка, но куда деваться, тут другой мир, другие правила, здесь и моральные ценности совсем иные. Осознаваться вот нельзя ночью, днем спать запрещено, вот это жесть. Настоящий ад для дриммера. Ведьмы правят миром и жестоко карают всех непокорных. Ехи бы тут понравилось. Главное – лизать мохнатую жопку паукам. Ладно, мне этот мир уже не нравится. Надеюсь, что меня тут никто не запалит, иначе придется навести шороху. А я даже не спросил, как старика зовут. Старичок прокатил меня мимо поворота к деревне, рядом с которым я увидел пару стражников с копьями. Они удивленно поглядели на старика, но ничего не сказали. Наше роуд-муви продолжалось. Нам попадались люди, но в основном это были торговцы с огромными баулами за спиной либо на голове. «Дед, ты там не устал?» – спросил я где-то через час. «Запыхался маленько», – признался он. «Ты слишком тяжелый демон». «Давай сделаем привал», — предложил я. «Отдохнем в тенечке. Сам понимаешь, тачку мне толкать нельзя. Я слишком рослый для вашего мира». «Твоя правда». Дед откатил тележку в тень раскидистого дерева. Я сел на землю и поджал под себя ноги, чтобы не казаться высоким. Ну и жара здесь, градусов 30 точно, а у меня еще вся рожа черная. Руки я тоже вымазал сажей. Я достал фляжку, отпил и протянул деду. Он-то устал явно поболее моего. Старик сразу узнал свою вещь, но ему хватило ума, чтобы не выпендриваться. «Минут 20 отдохнем», — сказал я, устраиваясь поудобнее возле ствола дерева. «Ты, главное, не засыпай». «Постараюсь». Однако наш отдых был прерван. Я сразу заметил троих воинов, вооруженных кожаными щитами и копьями. Они явно шли из деревни, которую мы миновали часом ранее. Завидев нас, они сразу напряглись и стали осторожнее. Я внимательно посмотрел на них. Темная, почти фиолетовая кожа, доспехи из начищенных бронзовых пластин. На головах странные уборы из меди и перьев. Да, ребята немного похожи на египтян. Вот это номер. «Ракьян!» – окликнул один из них моего спутника. «Кто с тобой?» «Это Дарья, Кыбр с той стороны реки», – ответил дед. «Пусть он встанет и разденется догола», — приказал вояка с подведенными бровями и губами. «Молодые мужчины здесь большие любители косметики. Интересно даже, какие у них женщины». «Он не может встать», — быстро ответил старик. «У него ноги отнялись 10 лет назад». «Но раздеться-то он может», — настойчиво заметил воин. Старик бросил на меня взгляд, полный сожаления. «Не переживай, дедуля, ты здесь ни при чем». «Кто вас послал?» – грозно спросил я, вставая с земли и поднимая хромированный пистолет. «Великая ведьма Драмира, это демон!» – воскликнул воин. «Хватайте его!» Увы, это было бессмысленно. Пока отважные аборигены поднимали свои копья, Берета успела сделать 3 бесшумных выстрела, и 3 тела упали на землю без признаков жизни. Дед позади меня коротко вскрикнул, а я подошел к воинам, лежащим на земле. Проверил пульс у первого. Отсутствует. Твою же мать! Пистолет же просто щелкал затвором. Их должно было выбить из тела, не поубивать. «Мне вышли из тел, Сергей», — сказал Рагни. — Но солнечный свет сжег их дотла. Ты бы это увидел, если бы применил магическое зрение. Вернуться в тела больше некому. — Блять! — воскликнул я. — Ракьян, помоги мне оттащить их в кусты. — Черт, я же их не специально. Теперь понятно, почему им нельзя днем осознаваться. Солнце просто выжигает свет сновидца. Какая жесть. Я только что завалил 3 человек. Вот же трэш. «Их послала Драмира», – прошептал старик, когда мы оттащили последнего воина в кусты. «Дальше я с тобой не пойду. Ты можешь меня убить, но лучше быстрая смерть, чем попасть в ее руки». «Проваливай», – грубо ответил я. «Его нужно нейтрализовать», – сказал Рагни. «Иначе он сдаст нас этой ведьме». Дед уже вовсю улепетывал по дороге, и я направил пистолет ему в спину. Взвел курок, указательный палец лег на спусковой крючок. «Я точно попаду, тут даже к бабке не ходи. Остается только нажать. Одно простое действие». «Хрен с ним, пусть живет», — сказал я волку. «Он все-таки помог мне, пусть и недолго. У меня есть карта, дойду и сам. Пещера уже должна быть неподалеку». Я опустил пистолет, прекрасно понимая, что допустил ошибку. Старика нельзя было отпускать живым. Он сейчас же бросится к страже и все им расскажет. Страх вбит в него чуть ли не с рождения. Помог он не по доброте душевной, а потому что боялся меня и собственной смерти. Стоит ли его винить за это? Он просто пытался выжить. А вот как теперь остаться в живых мне – очень интересный вопрос. Я встал и быстрым шагом двинулся дальше по дороге. Возможно, что именно ночь поможет мне преодолеть оставшееся расстояние. Тогда у меня будет полный набор возможностей и рагни, и фазовое ускорение. Я просто пробегу весь путь за час или меньше. А сейчас надо просто быстро идти к пещере, ведь там, скорее всего, нет солнечного света, и я смогу и с волком разделиться, и всю магию использовать. Но почему старик сказал, что в ней никого нет? Табу наложено не просто так, наверное. Но гадать нет времени, нужно просто добраться до этой пещеры. Минут через 20 я понял, что уже запыхался. Я оказался на перекрестке двух дорог и схватил первого попавшегося бродячего торговца, у которого уточнил нахождение пещеры. Мужичонка испугался не на шутку, но я его отпустил. Выходило, что до цели мне совсем ничего, рукой подать, только надо перебраться по подвесному мосту через реку. Я отпустил торгаша и побежал в ту сторону. Еще минут через 20 я услышал позади себя громкий топот ног и забавное кудахтанье. Погоня? Обернулся точно. На перекрестке показались всадники на птицах, похожих на перекормленных кур, даже не страусы. На них верхом сидели воины с луками и копьями. Это уже плохо, конечно. Я побежал еще быстрее и скоро оказался перед мостом. Река здесь не широкая и падать будет невысоко, но течение бурное и много острых камней, так что падать не рекомендуется. Дощечки на веревках предательски качались под ногами. Я держался обеими руками за импровизированные перила. Подо мной что-то хрустнуло и сердце ёкнуло. Страшно, зараза. «Стоять!» – раздался позади властный женский голос. «Ага, это, наверное, Драмира собственной персоной, но сейчас не время для знакомства». Рядом с ухом пролетела стрела, но я все равно не остановился, а побежал дальше, наплевав на осторожность. Сейчас вообще непонятно, что хуже – свалиться в реку или наловить спиной кучу стрел. Послышался свист, и еще одна стрела воткнулась мне в воротник плаща, но не смогла пробить толстые кожаные складки. Это радует, конечно. Луки-то у дикарей, видимо, совсем слабенькие, только вот наконечники могут быть смазаны каким-нибудь ядом. Фух, перебрался. Я обернулся, уклонился от еще одной стрелы и достал кинжал. Нужно перерезать веревки, чтобы задержать своих преследователей. «Не смей!» На краю моста появилась грациозная женщина в откровенном костюме из черных и фиолетовых перьев. Точно ведьма. Ее смуглое лицо было украшено белыми рисунками, на поясе пара человеческих черепов, в руке Драмира держала копье. «Да ладно!» – отмахнулся я и принялся пилить веревку. В меня выпустили еще одну стрелу, которая запуталась в полах плаща. Я пригнулся и взялся за вторую веревку. Кинжал хоть и не стальной, но неплохо справляется со своей работой. «В пещере обитает древний ужас, он пожрет твой разум, демон!» — крикнула мне ведьма. «Нельзя пожрать то, чего нет!» Рассмеялся я как можно безумнее, наблюдая, как мост провисает вниз, а веревки лопаются. «Мы все равно обойдем эту преграду, демон, тебе не скрыться от меня, ты не сможешь пройти в мертвую лощину без моего ключа!» Ведьма взяла в руку увесистый амулет, висящий на ее шее. Пристрелить бы ее сейчас, но я уже мост отрезал, да и не добегу я до них, стрелами затыкают. Придется немного подождать, ключ все равно будет моим. «Значит, я за ним приду этой ночью, потерпишь?» Улыбнулся я и уверенно зашагал по тропинке в сторону пещеры.